Глава 13. Развитие. 28 сентября. Подмосковье. Доступно. 8 из 80. Я проснулся, выдернутый звонком будильника. И сейчас я был искренне благодарен ему, содрогаясь от ярких воспоминаний сна. Что за бред? Почему мой мозг генерирует такое ужасное нечто, да еще и в прекрасном качестве? Придя в себя, я не стал снова ложиться, а сел думать. И надумал только два варианта. Или это травма от становления игроком и убийств, или, что вероятнее, это влияние приобретения пси-силы. В любом случае, лучше это взять под контроль. Хотя это и было похоже на осознанный сон с крутой реалистичностью, но я себя не осознавал. Не смог понять, что это бред, а не реальность, в которой меня, ученика Вейдера, захватили гоблины-джедаи. Но, возможно, если сны всегда будут такими яркими, я смогу взять их под контроль, натренировав осознанность, чтобы быстро понимать, что я во сне. Пси. 613 из 700. Я уставился на параметры в интерфейсе. На сложные расчеты мозг пока был не способен. Но пока что вроде скорость восстановления росла пропорционально резерву, сохраняя примерное время в 3,5 часа на полное восстановление. Хотя нет. Еще раз прикинув, я понял, что скорость хоть и росла, но чуть медленнее самого резерва, увеличивая время на восстановление. «Вход в клетку разума!» На этот раз я позволил себе не сливать все на потоки энергии, а начал обустраивать быт. Земля была убрана в небольшой горшок в стиле хай-тек. Вернее, мне просто было лень продумывать его форму и текстуру. Пусть будет кубическим и белым. Кубы золота, валяющиеся с краю, были сложены в контейнер, того же дизайна, что и горшок. И, наконец, кресло. Все в том же стиле, но уже проработанное в разы лучше, с приятной тканью и довольно мягкое. Вроде примерно такое стояло у психотерапевта, к которому я ходил лет 5 назад. Только цвет я сделал серым. Создание данного предмета потребовало неожиданно много ресурсов. И я вышел обратно. Серый, скучный, несправедливый, ужасный мир. Но это так, лирика. Повышение резерва не последовало, и я снова завалился спать, поставив будильник на 8 часов. Неожиданно, но сонливости не было, а я пылал энтузиазмом. Снова пролистал новости, ничего не найдя. Позавтракал, а потом начал составлять планы. Нужно проверить работу навыков в более сложных условиях и, возможно, добрать ОС. Ведь с моей восьмеркой мне нужно всего 2 очка на изучение одной из карт. Возможно, хватит и одной дворняги. И тут я завис, продумывая все варианты. Куда пойти? Просто слоняться по окраинам города на велосипеде или поехать в одно место, где уже очень долго я видел 2 собак? Они там сидят в одном месте и летом, и зимой, несмотря на то, что у одной есть ошейник. Жалко их, конечно, будет, но глупо из-за этого отказываться. Как бы ни было жалко животных, но это ничто по сравнению с тем, что я могу получить. С тем, что это может спасти мне жизнь. Теперь вопрос по конспирации. Даже если люди меня не заметят, камеры заснимут. А вот тут уже может помочь маска. Медицинская. Хотя нет, медицинская маска очень слабо скрывает лицо. Но можно склепать и бандитскую, из шарфа, например. Пока что все это было возможно и смешно, но если я все же решусь навестить ферму, обанкротив честных людей на многие миллионы, стоит очень хорошо продумать все детали преступления. Сумку я все так же положил в рюкзак. Хотел даже поместить ее в черные мусорные пакеты и обмотать скотчем, но потом понял, что это бессмысленно. Достаточно, чтобы ее просто не было видно на всех камерах. А уж если буду ей пользоваться, и так будет понятно, что она магическая. Одежда — та, в которой я обычно не хожу. Перчатки, маска, шарф, рюкзак за спиной. Тоже заменил его на обычную спортивную сумку. А теперь на наш маршрут и доехать до того места, где я видел собак. Возможно, в другом месте у заводских зданий их будет и больше, но не факт, что я их найду. А здесь они почти стопроцентно будут. Пси уже поднялась до максимума, но я позволил слить лишь совсем немного, оставив запас на убийство собак. Пси. 589 из 700. Пока ехал в маршрутке, размышлял еще раз обо всем по кругу. На обратном пути можно будет зайти в виденный мной магазин спортпита. Хотя эта идея при обдумывании нравилась мне все меньше и меньше. Но, возможно, куплю протеин, креатина и какую-нибудь гадость, повышающую выносливость на тренировках. Время пролетело незаметно. И я вышел на остановке. Вокруг частные домики дачного типа, причем довольно старые. Камер вроде не видно. А вон скоро тот поворот. Отвод глаз. Пока никого не видно, я активировал технику и свернул в закоулок, одевая маску и натягивая шапку пониже, после чего намотал и шарф. А сердце в этот момент начало биться намного быстрее, сигнализируя о сильном волнении. Да я так перед гоблинами не волновался. Запасов 700 хватит минимум на 10 минут, так что можно было и не торопиться, но я перестраховывался. Выйти опять на главную дорогу, чуть пройти и снова свернуть. Бинго. На грунтовой дороге лежала собака, которую я тут наблюдал неоднократно. Присмотрелся. Справка всплыла как-то даже неохотно. Неизвестное существо вне системы. Ранга и уровня не показывалось, что напрягало. Но все выяснится опытным путем. Я еще раз огляделся, не обнаружив камер. Да и собака меня не замечала. Продолжая эксперименты, я подошел поближе, помахав ногой перед ее мордой. Ноль реакции. Или ей просто нет дела до меня. А если потрогать? Я быстро и аккуратно коснулся ее спины и тут же отдернул руку. Собака дернулась, встав на лапы и обернувшись. Потом покрутилась, выискивая воздействие, но через полминуты снова улеглась. Она вообще была крайне спокойной и мирной. Неприятно и волнительно, но эксперименты стоит продолжить. От этого напрямую зависит моя жизнь. Насколько сильно этот навык меня скрывает? Теперь уже я просто положил руку на шерсть, стоя сбоку. Собака тявкнула, вскочив и отпрыгнув в сторону. И теперь она уже смотрела на меня, припав к земле. Демонстрация агрессии или страха? И почему сейчас она увидела? Слишком сильный контакт? Прямой взгляд, не способный обойти такого большого меня? Я быстро выскочил обратно за поворот, сопровождаемый непрерывным взглядом дворняги. А потом вернулся. И теперь она снова меня не замечала. Пора заканчивать. Честно говоря, собаку было жалко. Очень жалко. Возможно, даже больше, чем гоблинов. «Ага. Как в анекдоте. Я и мухи не обижу. А кто убил и расчленил тех людей? Так это ж не мухи!» Возможно, анекдот звучал иначе, но сейчас без разницы. «Только так я стану сильнее. Извини, собачка». Я прицелился сверху вниз, чтобы сразу пробить грудную клетку насквозь. «Внимание! Вы убили неизвестное существо!» «Внимание! Вы убили существо вне системы. Собака. 99%. F. Уровень отсутствует. Вы получили 0 ОС. 8 из 80». Я убрал копье обратно в карту, лежащую в кармане куртки. Все надежды посыпались крахом. Почти все. Нужно еще попробовать кого-то покрупнее. А пока что собачка умерла зазря. Хотя я почувствовал слабый отголосок энергии, так что идея с тем, что собачка просто маловата, вполне может оказаться правдой. Настроение упало ниже плинтуса, а я пошел обратно, в последний момент закинув труп в сумку. На всякий случай. Как я уже понял, даже кровь там ничего не пачкала. Пройдя пару съездов, я отключил отвод глаз, вернувшись на остановку, и стал ждать свою маршрутку. Надо бы зайти в спортпит и там что-нибудь купить. Даже не обязательно что-то вредное, можно просто протеины и креатин. Лишним не будет. На обратном пути я смотрел гайды по первой фарме, но идея разбираться во всех этих тонкостях и рисковать здоровьем меня не прельщала. Пройдясь еще пешком, я наконец зашел в магазин, где когда-то давно покупал баночку креатина. «Добрый день, что нужно?» Со мной поздоровался мужчина, лет 30, в хорошей физической форме. Только вот Сейчас я интуитивно понимал, что день не такой уж и добрый. И не только для меня, но и для него. Навык детектора лжи? Нужен протеин, креатин и что-то... Хотел бы посоветоваться с вами. Буду очень активно тренироваться, очень много бегать, а потом и заниматься на лыжах. Хотел бы приобрести вещества, пускай не столь безопасные, как протеин, но повышающие выносливость. Я сказал первое, что пришло в голову, хотя на миссиях реально предстоит много бегать и испытывать выносливость. Продавец тут же засуетился, сначала предложив мне протеин и креатин, причем не в самых малых упаковках и не по самой маленькой цене. Дороговато, но пока деньги есть, а потом, скорее всего, будет реально, как сказал Шива, или богатый, или мертвый. Из препаратов посильнее он предложил какой-то там сертифицированный комплекс предтрена, повышающий, восстанавливающий, защищающий, чуть ли не регенерирующий. И кажется мне, если он и верил во все это, то точно не в такой степени, как расписывал мне. Возможно, это и бесполезно, а реальный эффект я получил бы только от стероидов. Но разбираться во всем этом при сомнительной пользе или даже шансе на вред я не хотел. Так что моя карточка изрядно схуднула, а я в задумчивости отправился домой. Планы по фарму опыта шли крахом, но еще оставался вариант с фермами. Или Шива так решил надо мной подшутить. Дома я засел за новые видео по выживанию. Потом по плану была тренировка, а затем надо было потренироваться с копьем, то есть нагинатой. Уже сам запутался. На миссии я ей чаще колол, хотя полученные навыки и длина лезвия позволяли рубить, и весьма хорошо. Хорошая тренировка, обед из полезных продуктов. То есть из супа-пюре, сваренного вчера. Такая жизнь начинает мне нравиться. Особенно если не вспоминать, что я уволился с работы и должен был сегодня зарабатывать деньги, которые сейчас только тратились. Ладно, в ближайший месяц об этом не стоит задумываться. Выну заначку, обналичу крипту, так что денег хватит. После обеда я собрался, одевшись в спортивную одежду. Собрал сумку, уже привычно положив в рюкзак, и слил накопившуюся пси на дальнейшее обустройство, но не всю, а только часть. На случай, если понадобится активировать отвод глаз. Вышел из дома, рысцой направившись в сторону ближайшего леса. До леса было пару километров, или даже больше, если я хотел найти безлюдное место. Сначала хотел сесть на велосипед, но потом отказался от этой идеи в пользу ног. Пробежки должны неплохо повышать выносливость. Тут главное не перестараться, убив ноги в хлам. Но, скорее всего, следующая миссия придет не скоро. Не на этой неделе, а потому можно было и поднапрячься. Удивительное это дело — мотивация. Стоит один раз чуть не умереть, попутно убив разумных представителей иного мира, и вот она прет уже из всех щелей, заставляя бежать в лес и тренироваться. Пока доплелся до леса, уже весь вспотел, что и неудивительно при плотной одежде. Ну а теперь следовало забраться в чащу, где вероятность случайных свидетелей будет минимальной. Ну а трупы тех, кто на меня наткнется, можно будет прятать в сумку. Шутка. Хотя часть сознания где-то глубоко продолжала шептать о том, что совесть мешает развиваться и могла бы подвинуться, дав шанс на возвышение. Еще полчаса, и вот я в непонятной местности, где даже тропинок нет. Хотя и не стоит расслабляться, тут все же Подмосковье, а не Рязань. В любую сторону пойдешь, выйдешь на цивилизацию. Я, наконец, позволил себе немного отдыха, выхлебав воды с растворенным в ней протеином и креатином. А потом, пока переводил дыхание, решил заняться подсчетами. Итак... В самом начале я высчитал, что резерв восполняется за 3,5-4 часа. Потом я сделал пару записей после вложения очков параметров и еще после того, как вложил все очки. Если я ничего не напутал, то после улучшения скорость хоть и увеличилась, но чуть меньше. Сказать точно было сложно, потому как результаты иногда противоречили и, видимо, содержали большую погрешность. Возможно, я просто не учитываю некоторые факторы. Возможно, эта неприятная тенденция сохранится и дальше. А может быть, вообще все что угодно. Кстати, В интерфейсе я отыскал функцию отключения веры от резерва. Разъединив их, я снова сделал записи. Вот еще непонятно, что это за вера, и зависит ли она от моих мыслей касательно Шивы, или просто чистый баф. Наконец, тело остыло, и я приступил к тренировкам. Начал с простого. Отработка ударов глефой. Ага, сейчас. Первые 50 ударов идут хорошо, сотня нормально, а дальше все скатывается в ад, при условии поддержания нормального темпа. Так можно и кожу стесать, и мышцы убить. Я выровнял темп, не загоняя себя уж совсем, а сам оглядывался, никого так и не замечая. Еще один вопрос, который нужно узнать. Имеют ли обычные люди доступ в сумку? Если да, то плохо. Если нет, то я, условно говоря, могу все улики прятать туда, и никто ничего не найдет и не докажет. Появилась глупая мысль, как кто-то убивает нескольких людей. В здание врывается полиция, видит разводы крови на полу и одного человека с маленькой походной сумочкой. Какие люди? Какие трупы? Я как пришел, кровь уже была. А куда они делись, понятия не имею. Руки уже хорошо гудели и болели, дыхалке тоже досталось. Я уже перешел на отработку рубящих ударов по дереву. Смысл в том, чтобы как можно быстрее нанести точный удар, имитирующий атаку на живое существо. Деревья послушно умирали, даже не шелохнувшись, но зато я нарабатывал рефлексы. Кстати, я реально вбил лезвие в дерево и оставил его там. Но ничего не изменилось. Понять, умерла ли сосна или артефакт на нее не действует, я не смог. Зато смог то же самое провернуть с молодой елью. Глубоко вбил острие и поддержал минуту. А через полчаса все иголки пожухли и начали отваливаться. Это доказало, что системное оружие выпивает жизнь. Но никаких сообщений я так и не получил. Наверное, в растениях энергии было на порядок меньше, чем в животных. Пси, 601 из 601. Я, наконец, присел к дереву, полностью довольный собой. Кстати, что там по скорости восстановления? Вера подконнектилась прекрасно, вернув 700 единиц, а я погрузился в расчеты. Несколько раз все перепроверив, я пришел к интересному выводу. Вера давала хороший буст скорости, а вот без нее энергия восстанавливалась заметно медленнее. Жаль только, что этот буст не в процентах, а в абсолютной величине. С большим количеством пси он никак не масштабировался. Надо будет Шивой поговорить на предмет выделения мне еще одной единички этого параметра. Или двух, а лучше сразу пяти. Мечты, мечты. Пси, 701 из 701. Войти в клетку разума. Внутри я оказался сразу в кресле, но без одежды. Зачем, если она каждый раз тратит запасы энергии? Опять ломка. Опять я разрываюсь между сотней вещей, которые хотел бы создать. Придумал. Если жизнь мне не поддается, то попробую сначала создать что-то движущееся. Перед креслом возник столик, а на нем вечный двигатель, состоящий из DVD-диска и приклеенных к нему магнитов, отталкивающихся от другого магнита, стоящего на столе. Посмотрев на это, я приделал к нему и пару проводков, заставляющих светиться лампочку накаливания. «Да я чертов гений! Дайте мне Нобелевскую премию!» «Ересь! Генерал-фабрикатор приказал немедленно сжечь этот образчик варп-технологий!» «Но как же? Магус Электродус! Это же рабочий образец! Его надо изучить!» «Сожгите ересь вместе с еретиком! Его разум поддался скверне!» «Похоже, во мне гибнет актер. Ну или прогрессирует сумасшедший. Начать, что ли, заниматься писательством?» Склепать фанфик по Вархаммеру. Думаю, это будет лишь пустой тратой времени. Надо было раньше пробовать. Шутки шутками, но вечный двигатель на мозговой тяге работал. Однако жрал пси. Во-первых, много энергии на создание. Во-вторых, я не уверен, но вроде и сейчас энергия утекает быстрее. Пора заканчивать. В порыве творчества я нашаманил зеленый поток энергии, который впитался в крутящийся диск, придав ему новое ускорение и зловещий оттенок цвета некрон. Надеюсь, я не создам что-нибудь опасное для себя. Пси еще оставалось, и я усилием воли продолжал раскручивать этот диск, думая о том, чтобы он стал самоподдерживающимся. Пси плюс один. Пси. 122 из 702. «Выйти из клетки». Сейчас повышение произошло, даже оставив мне резерв. Открыв глаза и оглядевшись, я никого не заметил. Встал и продолжил тренировку с Нагинатой. За несколько недель мне нужно было развить как выносливость, так и мастерство владения. И пускай это будут лишь крохи по сравнению с тем, что дала система, но и эти крохи могут сохранить мне жизнь.